Глава 8. Палаццо Конторини дель Баволло словно познакомил нас друг с другом Бертуччи, когда мы приблизились ко дворцу, похожему на наш, только на пару этажей повыше. Ну и без церкви, естественно. «Очень приятно», — поклонился я и объяснил непонимающему мужчине, как воспринял его слова. Он громко рассмеялся, и встречающие нас на пристани недоуменно переглянулись. Они-то не слышали всего разговора. Когда он стал представлять людей, которые ожидали нас, я с удивлением понял, что мне выказали большую честь, поскольку на пристань явился сам глава дома Конторини, сеньор Пабло. «Рад познакомиться с подрастающим поколением». Старик оценивающим взглядом смотрел, как я кланялся, и расшаркивался перед ним, соблюдая все нормы этикета. «Сеньор Пабло!» Я всплеснул руками, закончив с поклонами. «Произошла чудовищная, просто катастрофическая несправедливость, в которой я случайно оказался замешан, о чем, конечно же, очень сожалею». «Да?» — удивился он, косясь на сына. «Это какая же?» «Все эти ужасные обвинения, которые коснулись вашей дочери Елены». Я сделал самое печальное лицо из всех, что мог. «Это все ужасная неправда. К своему стыду должен признать, что я даже вначале не знал, как зовут ту незнакомку, гордый профиль которой мне так понравился, что я попросил скульптора изобразить его на корме своего корабля. А потом, когда мне сообщили ее имя, я не стал уточнять, чью фамилию носит эта замечательная и благородная красавица, поскольку ввиду юного возраста не посмел бы даже подумать познакомиться с такой величественной девушкой». «Это правда?» Он заинтересованно смотрел на меня, пытаясь понять, что из моей покаянной речи является правдой, а что вымыслом. «Клянусь своей душой!» Я тут же поклялся и трижды перекрестился. Все равно, пока был отлучен от церкви. «И чтобы загладить эту жутчайшую несправедливость, позвольте преподнести дары, как вам, так и вашей дочери». Я помахал рукой, и охранники передали мне шкатулку. Сеньору Паблу я подарил драгоценный пояс. Его жене преподнес крест. Ну а девушке досталась та самая шкатулка с лежащей в ней тиарой. Все было внимательнейшим образом рассмотрено и достойно принято. После этого мне предложили пройти в дом. За ужином собралась вся многочисленная семья, многие члены, которые разглядывали меня с любопытством, словно диковинную зверушку. «А почему Елена не спустилась к нам?» — полюбопытствовал глава дома таким тоном, что кто-то из младших, сидевших с края стола, тут же сорвался с места, кинувшись вглубь помещений. Меня посадили по правую руку от главы дома, напротив наследника. В этот момент холодный ручеек пота потек по моей спине. Только самые дорогие гости могли рассчитывать на подобную рассадку. Ну или члены семьи, следующие по старшинству за наследником рода. Мои подозрения начали сбываться, когда через 5 минут спустилась девушка с заплаканными глазами, и ей предложили сесть рядом со мной. Отца ослушаться она не могла, поэтому, не поднимая взгляда, аккуратно опустилась по правую руку от меня. Меня моментально обдало приятными запахами масел и благовоний. Мы помолились и принялись за еду, причем слуги мое место обходили за 2 метра. Я сначала было подумал, что это какое-то унижение, но нет. Сеньор Пабло громко прочистил горло, и на мои блюда стала накладывать еду сама Елена, боясь даже краем одежды прикоснуться к моей руке или телу. Холодный пот еще раз прокатился по позвоночнику, заставляя выпрямить и без того ровную спину. «Мы так мало знаем о вас, Виталя». Когда первый голод был утолен, а слуги разнесли вино, от которого я отказался, произнес глава дома. «Хотя истории, которые окружают ваше имя, иногда кажутся даже мне слегка надуманными». «Большинство, конечно же, придумывает народ», — легко согласился я. «Я обычно не прислушиваюсь к сплетням, как, например, к тем гадостям, что поют обо мне менестрели. Все это сплошь выдумка и домыслы». «Да? Например, и те, что связаны со смертью доблестного маркварда фон Анвайлера?» Усмехнулся один из пожилых людей, сидевших рядом с Бертуччи. «А мне двоюродный кузен, состоящий в свите императора Генриха VI, рассказывал, что все происходило прямо у него на глазах». Я остро на него глянул и пожал плечами. «Возможно, он не так понял или увидел. Было довольно темно к тому времени, когда граф покинул нашу бренную землю». Тот в ответ на такое заявление хохотнул, но не стал развивать тему. «А правда, сеньор Витария?» — раздался звонкий голос с самого конца стола. «Что вы небольшим отрядом остановили всю конницу Франции? Как это возможно? Мы столько спорили с братьями об этом. Многие склоняются к тому, что это или преувеличение рассказчиков, или чудо». «Чудо!» Это когда видишь таких прекрасных женщин и девушек. Я поклонился хозяйке стола. Как ваша матушка и сестры. Здесь же были длительные тренировки и правильное использование позабытых знаний. «Каких, интересно, сеньор Витали?» «Македонской фаланги», — ответил я, которую я немного доработал и развил. Следующие вопросы, посыпавшиеся один за другим, заставили меня углубиться в тему, описывая ту эпоху. Походы Александра и завоевания, которых уже сейчас некому было повторить. Часто переходя на высокую латынь, когда описывал или сравнивал построение римских легионов с нынешними войсками, не в пользу последних, конечно. Разговор затянулся на час. Но когда я увидел, что женщины откровенно скучают, закончил свою речь парой предложений. «Простите, сеньор Пабло», — извинился я. «В вашей дружной семье так быстро летит время, что я позабыл его счет. А ведь пообещал отцу помочь с одним важным делом». Тот кивнул, позволяя мне встать. Напротив поднялся Бертуччи, сказав, что проводит меня. Сеньор Пабло попрощался со мной. Его жена выразила желание видеть меня в доме еще. А я, кланяясь и улыбаясь, быстро смотался оттуда. Когда наследник Конторини провожал меня до лодки, я спросил у него. «Как думаете, сеньор Бертуччи, моих извинений было достаточно? Вопрос с Еленой будет закрыт? Ее теперь выпустят из дома?» Тот хмыкнул, посмотрел на канал, где качалась лодка, подсвеченная факелами, и задумчиво произнес. «Не хотелось бы вас огорчать, сеньор Витали, но вы, похоже, понравились отцу». «Вы так говорите, будто это плохо». Не понял его я. «Для рода хорошо, но вот для вас, наверное, все же плохо. Редко кто с первого взгляда производит на него такое впечатление, что удостаивается права сидеть напротив меня. Насколько я помню, вы третий, кто там сидел, не из нашего рода. Да и Елену посадили с вами неспроста. Но это, я думаю, вы сами заметили». «Эх, знал бы, сколько проблем это принесет. Дал бы кораблю другое имя». «Что делать, прошлого не вернуть, Виталя?» Он поклонился мне. «До завтра. Вы ведь будете участвовать в осмотре судна?» «Конечно», — кивнул я, прощаясь и садясь в лодку. Гребцы оттолкнулись от пристани длинными веслами и повезли меня домой. Бертуччи вернулся в дом, где за столом его ждали только родственники, которые могли принимать решения за весь род. Отец приглашающе показал рукой на его место. «Объяснись, сын», — попросил он. «Ты крайне не хотел, чтобы сын Дандола был в нашем доме. Мы, все здесь присутствующие, так и не нашли в его поведении чего-то, что заставило бы нас придерживаться такой же точки зрения». «Он опасен, отец», — Бертуччи покачал головой. «За маской улыбчивого ребенка скрывается жестокий и расчетливый убийца, который, не моргнув глазом, перешагнет через любого, кто встанет на его пути. Ты бы видел генуэзских матросов, которые молили и заклинали его всеми святыми спасти их. Но он был непреклонен, бросая их умирать в море». Сеньор Пабло переглянулся со своими братьями и кузенами. «Может, я чего не понимаю, Бертуччи?» — озадаченно произнес он. «Но когда это стало плохим качеством для купца или полководца? Наоборот, это доказывает, что Энрико Дандола правильно воспитал сына. Да, от его братьев пока мало толку. Но зато самый младший успешно делает работу по усилению рода за всех разом. Я все же не хотел бы, чтобы мы слишком сближались с ним и его родом», — уперся Бертуччи, отстаивая свою точку зрения. «За ним остаются только хаос и разрушение, а я не желаю, чтобы наш род имел к этому отношение, и тем более категорически против идеи отдать ему в жены Елену». «Зачем же ты тогда согласился быть его капитаном?» «Из-за корабля», — честно признался тот, не став, конечно, упоминать о договоре с Франческо Бадаэр. «Это настоящее чудо, а не судно, и я не могу устоять перед искушением поплавать на нем». «Та дорога, что ты выбрал, племянник, не приведет тебя ни к чему хорошему». Один из дядей огорченно покачал головой. «Дела с домом Бадаэр, конечно, твое личное, но если вы замыслите что-то против этого юноши, и он об этом узнает...» Он сделал паузу. «Ты сам знаешь, чем это может закончиться. Смерть Маркварда фон Анвайлера была достаточно красочной, чтобы закрыть на это глаза. Мы не можем рисковать нашим родом. Энрико полностью поддерживает сына. Он сам имеет какие-то дела со Святым Престолом, если кардинал ездит к нему на переговоры. И я лично не готов поставить существование нашего рода на кон из-за твоей мягкотелости». «Чего вы хотите?» — нахмурился Бертуччи. «Чтобы сын Дандола не повернулся против тебя и рода», — ответил глава дома Конторини. «Только и всего? Как ты это сделаешь, нас не сильно интересует. Ты будущий глава и должен сам выбирать методы». «Хорошо, отец. Я подумаю над вашими словами». Он склонил голову. «Надеюсь, сын». Тот пошевелил рукой, и все стали подниматься и расходиться. Перед сном Бертуччо постучал в дверь комнаты сестры и, услышав разрешение, вошел. Елена сидела на коленях перед распятием и молилась, а слезы так и лились по ее щекам. «Перестань, родная!» Он опустился рядом и обнял ее. «Я не отдам тебя ему». «Обещаешь, брат?» Елена перевела сияющие глаза на молодого мужчину. «Да, клянусь всем святым, что у меня есть». Он склонился, и солоноватые мягкие губы сестры встретились с его губами. С трудом задыхаясь от переполнявших их чувств, оба отпрянули друг от друга. «Не здесь, Елена», — взволнованно прошептал он, посмотрев в сторону приоткрытой двери. Девушка закивала и отстранилась, оставив только руку в его ладони, касаясь грубой мозолистой кожи. «Мне пора. Жена будет волноваться». Он поднялся на ноги, разрывая рукопожатие. «Спокойной ночи, Елена». «Я помолюсь за тебя, Бертуччо». Она посмотрела на него влюбленным взглядом, провожая взглядом до двери.